писать следует нечто двусмысленное, чтобы заинтриговать и обеспокоить у Орвика, заставить его задуматься. Но что? Она провела бородкой пера по лицу, открыла изящную, чеканенную наподобие часовни крышку чернильницы и, обмакнув перо, вывела на листе надушенной мускатом бумаги. «Ганнибал ад Портас». Примечание. «Ганнибал у ворот», то есть «опасность близка», из Цицерона. Отец поймет, что это сигнал опасности. Но разве он и сам не знает, что Эдуард готовится к вторжению? И если отец не спешит в Лондон, а разъезжает по крепостям и гарнизонам, значит, он обо всем знает не хуже нее? Нет, ей следует предупредить его совсем о другом, о Кларенсе. Анна придвинула новый лист и написала: «Люпус пелюм мулят, нон ментем». Примечание. Волк меняет шкуру, но не душу. Однако разве для Уорвика не очевидно, что любой из его окружения может оказаться предателем? Нет. Необходимо точное указание. И, придвинув третий лист, Анна написала: «Ту квокве брутте». «И ты, Брут». Слова Юлия Цезаря, увидевшего среди своих убийц Брута. Брута считали сыном Цезаря. Орвик также часто называл Кларенса сыном. И существует ли более яркий символ предательства, чем этот взлелеянный и возвеличенный Цезарем республиканец? Пожалуй, эта фраза куда более удачна. Но поймет ли Уорвик, отчего его дочь выдвигает такое обвинение против мужа сестры? Анна устало откинулась в кресле. Нет. Видимо, придется изложить все, как есть. Но такое послание можно доверить только надежному человеку. А такого в своем окружении она не могла припомнить. Большинство их прежде служили супруге Эдуарда Йорка и наверняка также преданно клялись ей в верности, как и нынешней принцессе Уэльской. Но кого этим теперь удивишь? Анна поднялась и побрела к ложу. Все равно она сейчас не в состоянии сосредоточиться. Она обо всем подумает потом. Потом, когда поспит хоть пару часов. Но уже через час ее разбудила взволнованная леди Блаун. «Ваше Высочество, леди Анна, проснитесь же! Вас требует к себе государь!» Анна поначалу ничего не могла понять, но когда смысл сказанного дошел до нее, она села и начала послушно одеваться. Генрих редко посылал за ней, и никогда срочно. «Камердинер Его Высочества, лорд Леттимер, ждет за дверью», — скороговоркой твердила статсдама, помогая принцессе, в то время как Бланш Уэд носилась вокруг с гребнем и шпильками. Через несколько минут, причесанная и умытая, она поднялась по лестнице в молельню короля. «Принцесса Уэльская, государь!» — с поклоном молвил камердинер. Не поднимаясь с колен, Генрих сделал знак и продолжал молитву. Лорд Леттимер вышел, и Анна осталась наедине с королем. Она видела его склоненную перед распятием фигуру, его поникшие хилые плечи под серым бархатом просторного Упланда, темную с проседью голову. Примечание.